Совещание по отчету перенесли, по предоставлению отчетности. На этой неделе оно будет, потому что на прошлой неделе все в командировках были. Ну, раз в две недели раньше Бирюков проводил совещание, которое где-то там на 8-м с Кадрановым с Хасановым. Вот на этой неделе я в Бреус подходил в пятницу, она сказала с вами согласовать дату, во-первых, на четверг, на пятницу ориентироваться. Вот. Обычно оно по пятницам проводилось. Ну, до 6-го гости приехали. То совещание, которое вчера. Ну, что делать тогда? А с ними кто? С ними только МСТРОЙ? Или они тоже там с ними? Кто? Тогда, может, оно опять на неделю переносится. Прошлое было в 15-го. Как я понял, оно раз в две недели примерно проходит. На пятницу надо посмотреть. До пятницы все сделать. Отчет открыть. Смотреть, что там носит. На пятницу сориентироваться. Так. По маршрутам, по графикам, по бюджетам, по поездкам. Что-то сделано, что-то настроено, все у них работает. Ну вот, по повестке сделано, два типа Михаил сделал, сейчас он по БДРке делает отчет. Да, ну это протокол, в смысле, вот эта печатная форма двух типов сделана. Потом, сейчас он отчет делает для БДРки. Геллер из отпуска вышла, я ей начал про отчет писать по субподряду, который Дедюхина хотела. Геллер сказал, надо себя с этим отчетом ничего. Вот, что он сказал, она сказала то, что отчет этот не нужен сейчас. Ну, конечно, все. Дело... Надо там, то, что Дедюхина говорит, вообще надо делить на 250%. Ну вот, сейчас еще Геллер написала, ей Бреус сказала добавить статус в процесс согласования субподряда, потому что там гарантийные работы будут, вот я их добавлю, схожу в статус, расскажу им, как это все согласовывается. Потом, ну еще там они попросили коммерческую службу сделать опциональную. Короче, чуть-чуть схему маршрут, в смысле, я менять не буду, просто сделаю доработки какие-то. Вот, по БДРке. Так, осталось сколько отчетов там? Вот этот остался. Этот остался только по БДР, который. А повестки они уже делают? Повестки нет, еще не делают. Но Кузнецова вышла из отпуска только на этой неделе. Я ей покажу, как это делается. Так, понятно. По БДРке еще карточку надо делать. Там вот у меня Балацан скинул сегодня. Надо будет ее там поправить по полям. Карточку графика? Да, карточку графика. И что там? Ну, по этим все. Так, это готово, это готово, это готово. БСМ, еще КБСМ написали на прошлой неделе, спросили, можем мы им сделать типы, чтобы они сметы тоже грузили, как РД, на платформу. Какие сметы? Ну, сейчас они РД грузят только. Сметные тома? Да, сметные тома. Ну, пусть шифру загрузят. Не, они попросили, чтобы карточка прям другая была, они мне набор полей скинули. Все, тоже грузит. Пацан сказал то, что можем сделать. Но она отличается да, там не сильно. Там одно или два поля я только. Я же тебе сказал, все, тоже грузит. Вы тоже? Добавьте поля, которые там различные. Нет, там вместо шифра какие-то другие поля. Я просто подумал, что... Там же шифры. Это же просто быстро делается. Рабочая документация, то же самое, что и сметная. Ну, для автодора же мы сделали сметная часть и техническая часть. Не надо было этого делать. Хорошо. Тогда, можно будет поля добавить, которые им нужны в карточку РД. Не обязательно их сделать. Там Бирюков уже накидал каких-то полей в РД, там что-то пике, это, что-то там куча перегон. Это что-то не знаю, что, зачем это. Это вообще используется? Я не знаю. Потому что это уродско в карточке выглядит сверху. ХЗ. Я вот то, что мне писали, знаю то, что они хотели. Так, ладно. Нет, добавляем поля, которые... Ну, они, у них сметы, ну, поля... Подойдите мне, покажите, какие есть, какие нужны. Хорошо. По автодору еще. Они отчет для канбана просили. Что мы делаем? Мы этот дорабатываем? Отчет по задачам. Отчет по задачам. Ну, да. Этот, который мы делаем, он должен строиться по задачам и тянуть под себя смету. А сейчас, наоборот, как я понял. То есть этот мы что-то дорабатываем. Окей. Так, что еще хотел? У нас настрой, по-моему, все, да? У нас настрой, по-моему, все. А что тогда к четвергу подготовить? Так. Отчет по отчетам. И надо эти отчеты сказать, чтобы завернули. Там же запросы какие-то. Я не знаю, я вообще еще не это. Там запросы какие-то есть, надо будет сказать программистам, чтобы они это все в датасет. Вообще, как я понял, он в кнопку сейчас формируется, этот отчет, или нет? Ну, что они прям... Слушайте, что говорю. Он должен формироваться в датасет. Чтобы можно было выгрузить чтобы всегда. Дашборд сделать. А. Чтобы это не угружаем было, а дашборд настроен. Пускай сделают сегодня-завтра. Сегодня-завтра посмотрим и сделают. Сверх настроим какой-нибудь дашбордик, потому что нам дашбордик надо делать. А к кому это подходить? Из программистов? Там Лацан подойдешь, скажешь. Лактик сделать, только вместо него будет, я не знаю. Савелий, скорее всего. А как этот отчет называется вообще? Отчет по заданиям, отчет по отчету. Угу. Сейчас отчет посмотрим. Там по сменам заданиям, по численности. Вон, я грузь знаю, поняла. Там, по-моему, Денису надо подойти по сменам. Дениса нет сегодня. Никита мало сегодня. Окей. Ну что, Сабанов? Нет. Не Карамыслов. А, только Сабанов? Нет. Нет, Карамыслов. Карамыслов. Материал у нас все нормально идет? Ну, делать, да. Там же все начали? Ну, там НДС им не хватало, чтобы полноценно работать. НДС добавить, вы сидите, мусолите НДС неделю. Чего его мусолить? Взяли, добавили. Чего его мусолить? Там так. Не надо квантовую физику никакую придумывать. В смысле, взяли и добавили. Вот вчера протестировал. Взяли, добавили. Вроде работает. Но нужно выгрузку еще добавить его. И с релизом выпустить. Все, никто ничего не мусорит. Будет с релизом. Но они начали делать или нет еще? Ну там какие-то первые потуги были, типа 3 или 2. Что-то такое. Ну вот Илья Олегович сказал, сейчас НДС добавим, и всех заставит. Давай. Если надо, там отчет ему скажи, давай мы тебе, чтобы замотивировать, скажи, давай отчет, мы тебе отчет по закупу, то, что вы заказали, то, что вам в ППМках сформировали. И то, что вы уже заказ поставщику сделали, давай мы тебе отчет какой-нибудь сделаем. Если у него нет отчета, если они не приспособлены, сам ему накидай отчет, чтобы их маленько замотивировать. Они чик скачают, оба, а нам всего надо было материалов столько-то, а из них мы закупили столько-то. Оба, классно, нифига. Информация простая, та же самая, что и в дашборде, но когда они будут владеть там в виде отчета, будет вообще классно. Они будут мотивироваться лучше. А сейчас у них отчета никого нет. Им отчет все равно все обычно приходится давать. Тебе надо сейчас у снабженцев и у ПТОшников все отчеты, которые делают по материалам, вообще все собрать, проанализировать, вместе с собой проанализируем, смотрим, какие отчеты они делают. У нас сейчас ни хрена по отчетам нет. Или их в принципе никто не делает, но почему-то я сомневаюсь. Или они делают все какие-то разные, какие-то на каждом проекте разные под клиенты. материалов, каждый свой отчет, еще что-то. Надо все отчеты собрать и посмотреть, какие филиалы, какие службы снабжения, что делают. Выбрать какой-то один или составить из этих отчетов какой-то универсальный, и мы его сделаем. Дальше. На прошлой неделе было совещание в пятницу по поводу того, что мы на платформу сейчас добавляем по смыслу полностью цепочку поставки и так далее. И непонятно, насколько я понял, это была Наталья Леонидовна, была ЦАН, Неустроев. Костюков был. Вот такой компанией собрались, и теперь Данил вместе с Колей вроде как начинает задачки подкидывать. У нас как это взаимодействие будет устроено? Ну, по типу, там, добавьте с ВСУ, сделайте что-то, мы не знаем, что, ну, такого, что такого типа. Что может Данил с Колей понимать в закупке с ВСУ? Ну, не знаю, но потихоньку-то вопросы какие-то начинаются, вот что-то в Дискорде собирают. Надо Костюкову показать, собрать Костюкову и кто-то у него в команде, показать, как все работает. Полностью сесть и от начала до конца показать, как все работает. Посмотреть, как у них все работает. Да надо бы. Вот, и в соответствии с тем, что он посмотрит, увидит, ты посмотришь, увидишь, если надо, меня там подключить, вместе посмотрим. И поймем, что в нашей цепочке сейчас не подходит для формирования их документов. После этого будем что-то делать. Пока непонятно, что делать, мы не будем что делать. Ну, я так и сказал Коле, в принципе. Сказал, что мы можем чисто номенклатуру пока подгрузить. Номенклатуру подгружу. По ССУ, 1С-ки. Там, по-моему, просто материал продукции, есть еще отдельно ССУшный раздел. Если отдельно подгрузить, в классификаторе он точно есть. Ну, в классификаторе тогда я про номенклатуру 1С. Дальше БАМ. Нужно график переподписывать в связи с двухнедельными задержками по поводу разделения проектов на перегоны. Плюс они еще доработки по первому ТЗ, два момента у них там есть. Я принеси мне, покажи, что за доработки, что они там все дорабатывают. Сейчас? А? Сейчас или после совещания? Что там они дорабатывают, тут херню дорабатывают. Так, ну получается с ВСУ понятно. По кредо посмотри, что он скинул. Ну по кредо что-то писал, нужно посмотреть. Разложил эту табличку. Что там как? Хватает материалов, не хватает, структура танит. Ну и по материалам, по модулю материалов там в принципе пока что больше нечего делать. Такой отчет. А что Константин делает? Константин, да блин, куча именно бесконтрольных входных данных у нас. То есть, ну, парсер. И в парсере можно внести единицу измерения там у арматуры литр, да, и оно это запарсит, как в базовой единице измерения. И потом дальше так по всей цепочке и пойдет. Вот сейчас там дал... Классификатор при парсинге Excel классификатор подставляется? Ну, там да, да. Вы сделайте запрос на классификатор и единицы измерения парсите. Все парсите в пользовательстве, а базовые ставьте. Ну, вот мы сейчас, точнее, я такую задачу поставил, Костя там в понедельник выкатил на тест, пока не особо работает. Но логика такая есть, что если по единице измерения классификатора не подходит, то в пользовательский должна переноситься. Дальше. У этого же парсера есть еще проблемы по типу того, что если мы скачаем материал, изменим в нем характеристики, загрузим на платформу, а этот материал даже если и был в PPM, то у него все равно характеристики объема поменяются. То есть и плюс, помимо этих проблем, есть уже вот внесенные такие косячные данные, над которыми нужно работать. То есть те же единицы измерения, я вот посмотрел, там порядка вот 500 таких материалов, продукции у нас сейчас модули есть, с которыми нужно будет разобраться, посмотреть. Так потому что тесты. Да нет, что-то вроде свежак 24-го года были. Так, по приказу нас согласовали приказ на документы? Сегодня у Франка, у Пермякова надо согласовать. Сходи, согласуй, потому что Бриос после обеда не будет. Угу. Не совершай, не будешь на обед сходить. Помните, говорили, чтобы из воркера брались люди? Я спросила уже никуда это можно сделать, он сказал, через релиз. Это спрашивал 23 августа. Ну, что-то еще не сделал. Вот. Служебный через релиз? Релиз это да. Завтрашний? Через неделю? Через неделю случится. Почему у него сложность идет? Это лучше 10 числа, да? Ну, 23-го ты спрашивал? Я сказал, да, 23-го спрашивал. Пока воркеров нет, может быть, текста. Угу. Просто чтобы списком были люди. А? Чтобы списком были люди. Просто текст навести. А, просто текст. Угу, хорошо. Еще там Алина мне сказала, что отойти МС-11 ответственно на пензию, но я у него даже учетки там не видела. Ну, создайте. Четко у Пензина, я там спросил Пензина, кто будет вместо него, если его, допустим, не будет, кто еще совместно с ним будет. Создашь себе четко. Так. Так. И все у тебя, да? Ну, и с отчетами. Алина сказала, у них нет никаких отчетов. Ну, ну вот, то, что я вчера показывала, да. Она сказала, что надо смотреть, потому что всегда могут быть разные запросы к отчету. Она сказала, это в процессе уже надо будет регулировать. Ну сейчас ты ей скинь, скажи, вот на такой. Я ей скидываю. Ну, она подтвердила его? Она сказала, что надо пробовать. Ну пусть пробует. И все. Так, с этим тогда тоже все готово. Хорошо. Айгуль, тебе надо сейчас по кабинету созвониться с ними и посмотреть, какие они там ошибки нашли. Угу. Мы с каждой там две эти писали, взяли, и со второй, после того, как созвонишься, приди, скажи, в чем ошибки были, покажи мне. Хорошо, мы сегодня... Мы сегодня еще договорились с Антоном Пенсиным встретиться, потому что там еще есть ошибка со стороны 1С. Ну, то посмотрите есть... ошибки сначала с ними. Хорошо. Что я вчера вечером написал. Да, хорошо, я увидела. Сейчас созвонись, там ты его к искусству не гоните, чтобы экран показали, что у них происходит. Угу. Ты это вы разобрались с этим? По проекту? Елизавета. Елизавета, это я. Алексей сказал, что он отпишется, когда можно отправить. То есть наш сотрудник сказал, он сказал, что сегодня все, сейчас утром придет, подпишут. Алексей дает команду, и мы отправляем им заново транзакцию. После этого мы с Забиром тоже договорились, новые акты у них появились. Я уточнила вчера вечером, сегодня будем тоже заносить. Да. Сегодня тоже будем с ним заносить и отправлять. Но вы не подписываете, пока не отправите этого хрена. Это понятно. Я говорю, как вот Алексей даст команду. Я пока Забиру сказала, чтобы он просто создал шаблончик. Исполнительная схема создал, что это все исполнительная схема, это Кузнецов уже, а не Забир. То есть он тоже это принесет. Я попросила желательно сегодня-завтра, чтобы мы уже тоже отправили. И все, как мы отправим сейчас новых ответственных, мы заново снова отправляем эти вторые версии, снова нажимаем на фронте Шахаров поправил вчера, чтобы кнопка разблокировалась, ну, чтобы он посмотрел на транзакцию, которая не ушла, чтобы он видел, что он ошибка, там Дима будет возвращать, что ошибка, и кнопка будет разблокирована. Ну, в общем, мы это поправили. И все, и сегодня заново все отправим после того, как Алексей даст команду. Он сказал, ему там что-то почистить надо, у него вчера времени не было. А по релизу вы все сделали, да? А по релизу мы сейчас делаем релиз 10.1, там у Ромеша CS2, CS3. Он обещал, что он до четверга сделает. Вообще он обещал, что мы сегодня сможем протестировать, если сегодня он доделал, то мы сегодня тестируем. Пока релиз 10.1 у них на припроле. Я тоже пиши Костырю. Скажи, мы готовы вам провести обучение, давайте нам список пользователей, которые будут участвовать в проекте. Распишите их роли, мы создадим учетные записи и приступим, чтобы понимать, что работать. Вы не делали никакие учетки? Нет, мы делали учетки по тому списку, который он направил. А он же какой-то направлял, да, список. Это что, там были подрядчики? Нет. А, именно подрядчики. Там не подрядчики. Подрядчики будут работать. Угу. А то, что вот вчера мы НПС проводили, это другой, да, у них проект идет, который идет с Шепелев, по-моему. А, Шилкер. Неправильно вспомнил. Это другой, да, проект. Угу. Все хорошо. Рома, скажи, пожалуйста, а снабжение сами паспорта уже загружают или нет? Ты их тогда что-то обучал, они стали обучал. Сами загружать? Нет. Не стали. Вот следующим этапом надо будет сделать те материалы, которые у Романа поступают, чтобы они отлетали в исполнительную. Те материалы, которые поступают в поступление. А как вы хотите, чтобы они в исполнительную автоматом в журнал отлетали сразу? Ну, не автоматом, но хотя бы вручную можно было их выбрать. У нас там текстовое поле идет. Это же надо дорабатывать. Типа мимо журнала верификации продукции, чтобы они туда как-то вставляли. Ну вообще, по сути, все, что поступило, оно должно в журнале быть. Чисто теоретически. Может, оно должно как-то в журнал появляться там, ну, со статусом каким-то, типа там не верифицировано, там что-нибудь такое. А, нет. Ну, что-нибудь типа такого, да, можно сделать. Или чтобы так было просто записано, или что-то списка. Ну, лучше, наверное, так, чтобы было записано, с возможностью эту запись удалить, потому что если вдруг что-то не было поставить. Хороший вариант. Ну и, соответственно, потом прикрепить этот документ. Если документ качества прикрепляешь к поступлению к самому, то они тоже так же падают в этот журнал. Если в журнале прикрепляешь, то падают туда. Там и по поставке надо будет. Чтобы одно и то же 10 раз делать. По поставке надо будет тоже к материалу, наверное, как-то процесс согласования привязывать. Там же на бюджетном мы сейчас по субподряду сделали, а есть еще техника и поставка материалов. Там тоже надо будет процесс сделать. Какой процесс? Ну, мы же сейчас сделали техники? Поставка материалов и аренда техники. На бюджетном они рассматривают три типа договоров. И мы сейчас только субподряд сделали, вот еще два есть. Так а там что-то как-то по-другому? Ну, насколько я понял, да, там вот коммерческая служба, например, поставка вот, материалы. Сделай все документы, собери, посмотри, в чем разница. Я думаю, что там разница не есть еще в одном поле. И это можно сделать в одном документе. В одном маршруте согласования. А, плюс пока вас не было, еще у Фаева письмо написал уже официально. Видели, может, на почте. Точно. А они пользуются согласованием от этой ВПНки? Нет. Почему? Ну, потому что их оно теперь не устраивает, они хотят с ПТОшником, чтобы там было. Кого не устраивает? Их теперь этот вариант не устраивает. Ну, у кого? Ну, у Фаева получается. Да там как-то не особо, скажем так, заинтересованы. ВПН? Они же сами согласовывали процесс по ВПН. Сами согласовывали. А теперь хотят добавить ПТОшника. Ну пусть добавят, в чем-то проблема. Нет же проблем. Большие достаточно проблемы. У нас же там много кода там завязано. Это же не просто маршрут согласования. Это просто маршрут согласования. Там статусы отдельно ПТОшника, столбец отдельно ПТОшника нужно добавить. Куда? В материалы, в раздел материалов. Это ничего не добавляет. процесс сделаем, и все, пускай это смотрим. Статус стал ценным, мы не кидывали, пошли не в жопу. Ну там как написано, что он должен согласовывать. Он будет согласовывать, в процессе он будет согласовывать. Там не написано, добавьте столбцы, упаритесь. Нет там такого. Там просто написано, за что он ответственный, что должен согласовывать. Ну пусть согласовывает, в чем проблема? Маршрут добавь, пусть согласовывает. Да хорошо. Так, все тогда? До свидания. Как без задач, задача открываться. Я старался в конце, старался.